Глава 9. Кимаса повернулся ко мне. «Мы должны их остановить. Если они сейчас скроются, то вернутся и будут убивать слонов». «А если увидит нас, то и нам не жить», — добавил я. «Так не давай им себя увидеть», — отозвался он. Я повернулся, чтобы спросить у мамы Гамбе, что делать, но она куда-то пропала. Я повернулся туда, где только что был Кимаса, но и он уже исчез. Теперь браконьеры были уже меньше, чем в 50 ярдах. Я схоронился в траве рядом с деревом, под которым мы сидели, так что они меня не видели. Но было ясно, что еще пара секунд, и они буквально споткнутся о меня. Тот, что был по приземистей, заметно опережал своего подельника. Как раз когда он уже возвышался надо мной, мама Гамбе выскочила из травы, в которой пряталась все это время, и принялась на него кричать. Он остановился и поднял к плечу ружье, готовясь выстрелить в нее. Повинуясь инстинкту, я бросился на него. Он меня не видел, и мне удалось опрокинуть его на землю. Винтовка улетела в траву. Поднимаясь на ноги, я услышал громкий треск и ощутил резкую боль. Поднял глаза и увидел, что другой браконьер поднимает винтовку, собираясь выстрелить в меня во второй раз. Впрочем, ему это так и не удалось. Его поджидал Кимаса. И когда браконьер прицелился, паренек сбил его с ног. Через считанные секунды друзья Кимасы навалились на браконьеров, скрутили их, и сражение было окончено. Тем вечером мы с Кимасой и мама Гамбе вместе сидели у костра. Мама Гамбе сходила в лес и вернулась оттуда с какими-то листьями, которые принялась растирать в маленькой глиняной миске. «Это поможет облегчить боль», — пояснила она, накладывая зеленую кашицу на мою руку в том месте, где пуля ссадила кожу. «Тебе очень повезло. Пара дюймов ближе к груди, и ни от трав, ни от чего другого тебе уже не было бы никакого толку». Прошло не меньше часа после этого инцидента, прежде чем я пришел в себя и перестал дрожать. Я еще никогда не был так близок к смерти. «Ты был очень храбр, юный Джек», — сказала мама Гамбе. «Ты сегодня спас мне жизнь». «Я думал, он тебя застрелит», — с трудом выговорил я. «Да, я знаю», — кивнула она. «И застрелил бы, если б ты его не остановил». «Зачем они сюда пришли?» — спросил я. «Они браконьеры», — пожал плечами Кимаса. «Убивают слонов и оставляют уши разлагаться, забрав бивни». «А, кстати, зачем они это делают?» — спросил он мама Гамбе. «Зачем забирают бивни? Это же просто кости». Мама Гамбе сидела молча. «Я знаю», — тихо произнес я. «Они их продают». «Для чего?» — не понял паренек. «Люди наносят на них резьбу, а потом продают, как произведение искусства». «Но почему бы им не вырезать из дерева или камня?» Мама Гамбе повернулась к нему. «Потому что люди готовы платить большие деньги за резьбу по слоновой кости», — печально ответила она. Он изумленно уставился на нас. «Но разве эти люди не понимают, что ради каждого такого резного бивня должен умереть слон? Даже самые большие бивни не могут весить больше 100 фунтов. Они считают, что стоит убить огромного слона, который прожил бы 70 лет, который является членом целой семьи, ради 200 фунтов материала, чтобы нанести резьбу?» «Да», — ответила мама Гамбе. «Знаю, это звучит глупо, но так и есть». Кимаса покачал головой. «Если бы только люди видели, каким прекрасным произведением искусства является каждый слон, пока он жив. Я не верю, что им еще когда-нибудь вздумалось бы оправдывать его убийство ради куска бивня. Как такое может быть частью их большой пятерки для жизни, мама Гамбе?» Она покачала головой и тихо сказала. «Я уверена, что никак, Кимаса. Уверена, что никак». Глава 10. Утром, когда я проснулся, Кимаса с друзьями уже ушли и забрали с собой браконьеров. Мы с мама Гамбе вернулись к своему дереву у водоема и следующие 2 дня продолжали наблюдать за слонами. Как это было восхитительно! Они такие огромные создания, но при этом такие игривые и дружелюбные. Матери заботятся о своих малышах, подростки резвятся и играют друг с другом. Это почти то же самое, что наблюдать за людьми в плавательном бассейне. «Мама Гамбе, а как ты думаешь, у слонов есть своя большая пятерка для жизни?» «Думаю, да», — ответила она. Я верю, что слон хочет быть слоном, а не резной фигуркой в доме какого-нибудь человека. Я верю, что он хочет странствовать и видеть мир, хочет воспитывать своих детей. Я верю, что он хочет любить. Я полагаю, что у всех созданий есть собственные большие пятерки для жизни, юный Джек. Просто мы, люди, единственные утратили связь со своими. Я кивнул. «Мама Гамбе, насчет тех событий на днях, я и не думал, что исполнение моей большой пятерки для жизни будет таким опасным». «Иногда жизнь — нелегкая тропа», — отозвалась она. «Но это не значит, что нам следует перестать по ней идти. Мы становимся сильнее с каждым шагом вперед и слабеем, когда никуда не движемся. Вот скажи мне, перед тем, как отправиться в эту поездку, чего ты боялся?» Вдруг спросила она. «Ну, не знаю», — пожал я плечами. «А вот и знаешь», — возразила мама Гамбе, глядя мне в глаза. «Ну, так чего ты боялся?» Я отвел взгляд. «Наверное, всяких мелочей, типа обратиться к незнакомому человеку или попробовать сделать что-то, чего не умею». «А теперь подумай о том, что случилось здесь», — сказала она. «После того, что ты сделал 2 дня назад, думаю, вряд ли тебя будет по-прежнему пугать необходимость заговорить с незнакомым человеком. Когда мы двигаемся вперед, это делает нас сильнее. Это забирает наш страх. И, наконец, наступит день, когда мы продвинемся вперед так далеко, что перестанем бояться даже смерти». Мама Гамбе снова взглянула мне в лицо. «Если бы браконьеры тебя убили, ты умер бы, стремясь реализовать свою большую пятерку для жизни, юный Джек. Каждый день кто-нибудь умирает, даже не начав этого делать. Люди умирают медленной, мучительной смертью, гадая, какой могла бы быть их жизнь, если бы только они сумели собраться с мужеством и жить по-настоящему. А ведь у большинства из них большая пятерка намного менее опасна, чем путешествие пешком по Африке, ради того, чтобы увидеть слонов». Глава 11. Однажды утром мы переходили через небольшой горный хребет, и, бросив взгляд вдаль, я увидел деревню. «Каматубу», — пояснила мама Гамбе. «Остановимся там на пару дней». Прошли недели с тех пор, как мы в последний раз видели людей, и теперь я мог только дивиться этому необычному ощущению, когда оказываешься в гуще толпы. Пока мы шли по пыльной улочке, со всех сторон раздавались крики. Люди узнавали мама Гамбе. Они выбегали из дверей с приветственными возгласами, а когда весть «мама Гамбе пришла» докатилась до школы, оттуда на улицу точно муравьи из муравейника высыпали ученики, чтобы поздороваться с ней. Через пару минут она уже была окружена детьми. Они плясали и пели, и вопили: «Мама Гамбе! Мама Гамбе!» Наконец, спустя довольно долгое время, ей удалось достаточно угомонить их, чтобы они смогли расслышать ее слова. «Ах вы, стая непослушных сурикатов!» — проговорила мама Гамбе с улыбкой, обнимая детей. «Как поживаете, мои маленькие искатели большой пятерки для жизни?» И снова поднялся гомон, поскольку каждый ребенок пытался рассказать, каких успехов он добился в этом замечательном деле с тех пор, как в последний раз виделся с мама Гамбе. «Тихо, тихо, малыши, успокойтесь», — приговаривала она, не переставая улыбаться. К этому времени к нам подошла и учительница, и мама Гамбе заметила, что та наблюдает за детьми и улыбается их энтузиазму. «А вот и ваша красавица-наставница. Я скучала по тебе, Арика», — сказала она, обнимая молодую женщину. «Я тоже по тебе скучала, мама Гамбе. Мы все соскучились». Красавица, это было еще слабо сказано. У молодой женщины была темно-коричневая кожа, яркие глаза и величественный лоб, вызвавший у меня в памяти образ нубийских цариц, о которых я читал в учебниках истории. Высокие скулы были подчеркнуты крохотными белыми пятнышками, нанесенными так, чтобы образовался геометрический узор. Это придавало ей вид манящий и таинственный. Кое-кто из детей заметил, что я не мог отвести от нее глаз, и послышались смешки. «А это мой друг», — указала на меня мама Гамбе. Его зовут Джек, и он осуществляет свою большую пятерку для жизни». «Кажется, он влюбился в мисс Арику», заявила одна из девочек, вызвав взрыв хохота у детей и заставив покраснеть меня до кончиков ушей. «Ну-ну, хватит, хватит», со смехом урезонила их мама Гамбе. «Мы помешали вам вести уроки. Давайте встретимся сегодня попозже под большим деревом», предложила она и указала на раскидистое дерево на вершине небольшого холма за околицей деревни. «Когда кончится занятие, приходите к нам туда. Мы хотим узнать все-все о ваших недавних приключениях». Глава 12. Рассказы, которые я слушал в тот вечер, были одним из моих самых ярких африканских впечатлений. Я никогда не видел детей настолько воодушевленных собственным существованием. Когда мы собрались под тем гигантским деревом, мама Гамбе попросила каждого из них поочередно встать перед группой и рассказать, в чем состоит его большая пятерка для жизни и почему он выбрал именно такие пункты. Потом дети стали рассказывать, что они успели сделать для достижения целей своей большой пятерки с тех пор, как в последний раз виделись с мама Гамбе. Это было волшебно. Все дети до последнего буквально упивались своей жизнью. Друг за другом они рассказывали о себе, и каждый завершал рассказ вопросом, сможет ли мама Гамбе или я, или еще кто-то из присутствующих им помочь. Казалось, у мама Гамбе был наготове ответ для каждого ребенка. Маленькой девочке, которая хотела увидеть обезьяну, мама Гамбе рассказала о лесе в трех днях пути, где мы видели сотни маленьких рыжих обезьян. Двое из старших детей взялись сводить ее туда. Банабу, мальчик лет 14, хотел узнать, как сделать почву более влажной, чтобы растения на полях его отца росли выше и приносили больше плодов. Мама Гамбе рассказала ему, как на пути нам встречались поля в гораздо более засушливых местах. Там фермеры рыли глубокие борозды и сажали растения на их дно. Тень от земляных гребней позволяла им дольше отдыхать от солнца. Ветер не пригибал стебли к земле, а дождевая вода эффективнее собиралась в борозду. Одна из старших девочек, когда подошла ее очередь, объяснила, что часть ее большой пятерки для жизни — увидеть океан. Мама Гамбе улыбнулась ей. «Такой была часть и моей пятерки, Джилана. Это один из самых волшебных моментов жизни, когда смотришь на океан и видишь воду повсюду, куда хватает глаз. И еще там есть дельфины, похожие на больших рыб. Но они на самом деле дышат воздухом, как ты и я. Они приходят кормиться к самому берегу, и если залезешь в воду и будешь вертеться и попискивать, они подплывут прямо к тебе». Мама Гамбе говорила о том, как волны бесконечно накатывают на берег, отступают назад в полосу прибоя и формируют основу следующей волны. Еще она рассказала Джилане, что если попасть на один особенный пляж на африканском побережье, можно поплавать с пингвинами. «Их там так много, что невозможно сосчитать», — продолжала она. «Это такие небольшие черно-белые птицы. Вот только живут они в воде и на суше, а ходят это важно». И она прошлась в перевалочку туда-сюда, рассмешив детей до писка и визга. «Но стоит им добраться до воды, как они бросаются в волны, и тогда плывут стремительно, как стрела летит», — добавила она. «И ты сможешь поплавать вместе с ними». Я глянул на Джилану, девочка сияла. Она мысленно видела все это — океан, волны, пингвинов, дельфинов. Мама Гамбе дала ей возможность представить свою мечту. Словно ощутив мои мысли, мама Гамбе сказала детям: «Запомните, маленькие мои, каждая большая пятерка для жизни начинается с мечты. А мечта — это просто реальность, ждущая возможности случиться». Она повернулась к Джилане. «Это ты сама сделала то ожерелье, что у тебя на шее?» На шее у Джиланы было красивое ожерелье из трех видов камней. Голубовато-зеленых вперемешку с другими, оттенка красного мрамора, и третьими, густо-черными. «Да, мама Гамбе», — ответила девочка. Мама Гамбе кивнула. «Если хочешь отправиться к океану, наделай побольше таких ожерелий, столько, сколько сможешь унести. И когда пастухи в следующем году погонят по вашим местам свои стада, спроси их женщин, можно ли тебе отправиться с ними. Они пройдут только полпути до океана, но в том месте, где они остановятся, чтобы продать свой скот, есть чудный маленький городок. Иди в тамошний магазин и скажи владельцу, что тебя прислала мама Гамбе. Он купит твои ожерелья. И если ты объяснишь ему, что хочешь увидеть океан, поможет тебе преодолеть остаток пути. Он мой старый друг и когда-то служил на больших судах, что плавали по океанам. Он поймет, почему то, к чему ты стремишься, так важно для тебя. Глава 13. После того, как все дети разошлись, мы с мама Гамбе и Арикой остались сидеть под деревом. «Никогда не видел детей настолько полных жизни», — заметил я. «В их жизни намного меньше удобств и благ, чем у большинства детей там, где я живу. Но кажется, что они намного сильнее любят жизнь. Кипят энтузиазмом, просят помощи, помогают друг другу, бесстрашны, сфокусированы». «Все это заслуга Арики», — отозвалась мама Гамбе. «Это она рассказывает им о большой пятерке для жизни». Я посмотрел на Арику. От нее было трудно отвести взгляд. Ее внутренний свет, который привлек меня, когда мы только вошли в деревню, теперь сиял с двойной силой. «Я просто выполняю часть своей большой пятерки и передаю следующему поколению то, чему меня научила одна мудрая-премудрая женщина, когда я была маленькой девочкой», — возразила Арика и обняла мама Гамбе. «Но мне было очень приятно услышать это от вас, Джек». «Вот так это и работает», — сказала мама Гамбе. «Как ты сейчас учишь их, Арика, так когда-нибудь и Джелана станет учительницей для тех, кто мечтает увидеть океан. А Бонабу будет учить фермеров в следующей деревне, когда сам научится сажать свои посевы в борозды. С каждым успехом сила большой пятерки для жизни растет. С каждым успехом на свете все больше кто, помогающих людям делать, видеть и переживать то, чего они хотят в своей жизни». «Кто?» – переспросил я. Мама Гамбе поднялась и стряхнула с накидки травинки. «Боюсь, сегодняшние дела меня немного утомили, мои юные друзья», — проговорила она. «Арика, может быть, ты объяснишь Джеку, как рассказываешь детям, а кто? От меня он об этом еще не слышал, а ему может и пригодиться в жизни». Арика тоже поднялась. «Мама Гамбе, позволь, я отведу тебя к себе домой. Ты сможешь подремать у меня, а если захочешь, то и поселиться. В моем доме полно места, и вы тоже, Джек. У меня есть еще одна комната, вы можете ее занять». «Нет уж, вы двое оставайтесь здесь», — покачала головой мама Гамбе. «Вам о многом нужно поговорить. Я пойду к тебе, Арика, а вы потом ко мне присоединитесь». Я проводил взглядом женщину, пока она спускалась по холму, а потом повернулся к Арике. Мне хотелось запечатлеть в памяти каждую черточку ее лица, чтобы никогда не забыть. Мы встретились глазами, и она улыбнулась. «Мама Гамбе, та еще кто, верно?» — хмыкнула она. «Я не очень понимаю, что это значит», — признался я. «Но мы с ней путешествуем уже больше 2 месяцев, и что-то я не припомню, чтобы хоть раз видел ее усталой». «Думаю, она просто хотела, чтобы мы побыли вдвоем», — сказала Арика и снова улыбнулась. «Она романтик в душе». Я почувствовал, как жар снова приливает к щекам. «И очевидно, заодно и кто?» — отозвался я. «Пусть я и не понимаю, что это значит». «Кто? Это тот, кто помогает избежать болезней безумных как», — серьезно пояснила Арика, и в глазах ее плясали чертики. «Ну, это, безусловно, все объясняет». Она расхохоталась. «Когда люди проясняют для себя свою большую пятерку для жизни, они оказываются в уникальной ситуации. Они знают, на каком месте сейчас находится их жизнь, а также знают, куда им хотелось бы ее направить. И как думаешь, какой вопрос им нужно задать?» «Ну, если они знают, где они есть и знают, куда хотят попасть, думаю, это вопрос, как мне туда попасть», — предположил я. «Ах, и вот тогда-то они становятся очередными жертвами болезней безумных как», — вздохнула Арика. Я рассмеялся. «Так это и есть болезнь безумных как?» «Да, а вы ожидали чего-то другого?» «Ну, учитывая некоторые страшилки, от которых мне пришлось делать прививки, прежде чем приехать сюда, в Африку, звучит не так плохо». «Вы недооцениваете разрушительное воздействие болезни безумных как», — проговорила она назидательно и улыбнулась. «Это похуже, чем малярия, денге, желтая лихорадка и все остальные вместе взятые. Видите ли, когда кто-то задает вопрос, как мне туда попасть, он сталкивается со всяческими барьерами и препятствиями. Я говорю своим ученикам, что каждое такое столкновение, как гора. Когда человек подходит к первой горе, его переполняют энергия и страсть к своей большой пятерке для жизни. Он тратит дни, недели, а иногда даже годы, вычисляя, как через эту гору перебраться. Со временем ему удается найти ответ и перевалить через гору. Но, увы, сразу за ней оказывается вторая гора, и хотя он одолевает и ее, его страсть, энергия и время истощаются. К тому моменту, как он подходит к третьей горе, у него уже нет ни энергии, ни страсти, ни времени. И он сдается. Он – очередная жертва болезни безумных как. Его большая пятерка для жизни так и остается где-то там, за горизонтом, и не реализуется за все время его существования. И поскольку ему так и не удается сделать, увидеть или пережить те пять вещей, которые сделали бы его жизнь успешной, он умирает неудачником в собственных глазах. Вот почему эта болезнь страшнее, чем малярия, денге, желтая лихорадка и все остальные вместе взятые. Потому что нет ничего трагичнее, чем жизнь, не оправдавшая ожиданий человека, который ее проживает. «Понимаю», — проговорил я медленно, усваивая ее слова. «И как же избежать болезни безумных как?» Вот тут и вступают в игру кто. Вместо того, чтобы спрашивать, как мне попасть оттуда, где я есть, туда, куда я хочу попасть, человек спрашивает, кто уже добрался оттуда, где я сейчас, туда, куда я хочу попасть. А потом он выясняет, кто такой этот кто, и подражает ему. Видите ли, не имеет значения, за редким исключением, какие пункты есть в вашей большой пятерке для жизни. Какой-то человек в какой-то момент в каком-то месте в истории мира уже сделал, увидел или пережил то, что хотите сделать, увидеть или пережить вы. И если вы будете подражать его действиям, то перелетите через эти горы, и вам не придется через них лезть. «А что будет, если я узнаю, что он делал, и мне не понравится, как он это делал?» – спросил я. «Тогда вы найдете другого кто». «А если я поставлю себе целью то, чего никто никогда прежде не делал, не видел и не переживал?» «Тогда надо искать такого кто, который делал, видел или переживал нечто похожее, и смотреть, каким его поступкам можно подражать». «В той части света, где я живу, есть популярная присказка», — проговорил я, «не изобретай велосипед». Должно быть, человек, который ее придумал, был знаком с концепцией, похожей на поиски своего кто. И я посмотрел на Арику. «А кто ваши кто?» Она улыбнулась. «О, у меня их много. Мама Гамбе – одна из очень важных кто. Еще у меня есть сестра, на 7 лет старше меня, и во многих вещах она моя кто. Может быть, один из них и вы, Джек?» Договорила она и снова улыбнулась. Глава 14. За следующие 4 дня мы с Арикой вволю наговорились. Оказалось, что в некоторых вещах я действительно стал для нее одним из кто. А она сыграла ту же роль для моей цели – узнать как можно больше об Африке. Она училась, чтобы стать натуралистом, увлечение, которое поддерживала в ней мама Гамбе. Во время наших ежедневных прогулок Арика помогала мне понять, как взаимосвязано все в Африке и на самом-то деле все в мире. Поскольку я пока определил для себя только один пункт из большой пятерки для жизни, она не могла мне помочь ни в чем другом. Об этом-то мы и говорили однажды вечером. Как на свете всегда есть энергия, круговорот которой непрерывно движется через нас, и деревья, и горы, и животных, так есть на свете и наши кто, объясняла она. Это не то, что когда ученик готов, учитель появляется, как пишут в философских книгах. Просто учитель есть всегда, и все зависит только от того, знает ли ученик, какого типа учителя он ищет. Когда я была ребенком, мама Гамбе рассказала мне одну историю, которую я запомнила навсегда. «Представьте себе», — продолжила Арика, «что никто никогда не рассказал бы львице, что она охотница. На земле были бы следы, но она бы их не видела. Ветер подносил бы к ее носу запахи, но она бы их не чуяла. Воздух полнился бы звуками, издаваемыми стадами животных, но она бы их не слышала. Наши кто могут быть повсюду вокруг нас, но мы должны познать свою большую пятерку для жизни, прежде чем сможем понять, что наши кто уже есть на свете. Глава 15. Через 5 дней после прибытия в деревню мы с мама Гамбе попрощались с ее жителями. Пока мы жили там, мама Гамбе старалась как можно больше общаться с Арикой и каждым ребенком. Только намного позднее мне стало ясно, почему она это делала. Была одна девушка, с которой мама Гамбе проводила больше всего времени. Когда мы с Арикой уходили гулять, мама Гамбе почти каждый раз навещала ее. Когда мы покидали деревню, она долго стояла с мама Гамбе в обнимку. По ее щекам непрерывно лились слезы, свидетельствуя о том, сколь многое между ними произошло. Когда деревня осталась позади, мама Гамбе объяснила, что эта девушка вышла замуж очень юной и что теперь муж почти каждый день бьет ее. «В ней раньше было столько страсти к жизни», — говорила мама Гамбе, «а теперь у нее только одно желание — как бы поскорее со всем этим покончить». «И ты понимаешь, что она переживает?» — спросил я. «Я сама пережила то, что переживает она», — тихо ответила мама Гамбе. Много часов после этого она хранила молчание. Мы поднимались по горным тропинкам среди хвойных деревьев и гигантских гранитных скальных выходов. Когда мы достигли вершины одной из невысоких гор, мама Гамбе бросила взгляд на оставшуюся внизу долину. «Какая чудесная игровая площадка нам подарена», — проговорила она. «Иногда об этом трудно помнить». «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Когда я была юной девушкой, я мало знала о мире. Мои родители были бедны, и хотя я не была обделена умом, образование не получила почти никакого. Я влюбилась в мужчину из соседней деревни. Я ничего о нем не знала, но думала, что люблю его, и верила, что любовь побеждает все. И он оказался одним из моих величайших учителей», — прибавила она. «В каком плане?» «Не прошло и пары недель после нашей свадьбы, как он начал унижать меня. Он оскорблял меня перед другими людьми и обзывал тупицей, если я чего-то не знала. Как потом выяснилось, он и сам этого не знал. Но в то время я этого не понимала. Чем больше я молила его о любви, тем хуже он становился. А потом он начал меня бить. Мне было страшно, мне было стыдно. Мы жили в его деревне, и я там почти никого не знала, а немногие знакомые не делали ничего, чтобы помочь мне. Они тоже стали одними из моих главных учителей. Когда я была на 5-м месяце, беременная своим первым ребенком, муж избил меня так жестоко, что я потеряла ребенка. Вплоть до этого момента я постепенно теряла ощущение реальности, но этого я уже вынести не могла. Моя мать была необразованной женщиной, но любящей матерью. Я жаждала сама стать такой, держать на руках собственного ребенка, укачивать его, рассказывать ему о жизни. Но он отнял это у меня. Между избиениями всегда было некоторое затишье. Он давал мне время поправиться. В прошлом я воспринимала это как знак того, что муж все же меняется, что все будет хорошо, что он будет любить меня. На этот раз я не была так глупа. Я продолжала притворяться, что мои травмы тяжелы, пока не исцелилась полностью. А потом однажды утром, когда он ушел на охоту, я сбежала. И в то утро начала свою жизнь заново. «Мне так жаль, мама Гамбе», — тихо проговорил я. «У меня просто не было слов. Ты по-прежнему его ненавидишь?» «Нет», — покачала она головой. «Я многое узнала о жизни благодаря ему». Она широко развела руки и оглядела долину, протянувшуюся под нами, и мерцающее озеро, угнездившееся между невысокими горами. «И я многое узнала о том, как все это устроено. Я верю, что мы являемся чем-то до того, как рождаемся, юный Джек. И я верю, что мы остаемся чем-то после того, как умираем. А ты веришь в это?» «Да, верю», — отозвался я. «Хоть и не знаю, почему я в это верю». Ну, если мы верим, что были чем-то до и будем чем-то после, это ставит перед нами интересный вопрос, начала мама Гамбе. А именно, почему ты здесь? Почему мы приходим в это прекрасное место, если просто идем откуда-то, куда-то еще? Я полагаю, ответ в том, что это место похоже на школу, продолжала она. И до того, как прибыть сюда, мы выбираем предметы, которые хотели бы изучить, пока будем здесь. Определенные испытания, которые мы хотели бы пройти за время своей жизни. Как мне представляется, это похоже на одно из тех портовых гигантских табло, где перечислены все корабли, которые отчаливают, и места, куда они направляются. Только вместо того, чтобы выбирать корабли, мы выбираем испытания. Она подняла лицо к небу и стала тыкать в воздух пальцем, словно видя перед собой это гигантское табло. «Пожалуй, я возьму страх неудачи и еще отсутствие уверенности в себе и, наверное, добавлю угнетателя в своей жизни», перечислила она и продолжила, повернувшись ко мне. «Мы выбираем эти испытания для того, чтобы опыт на этой игровой площадке был более значимым для нас. Представь, что стараешься забить мяч в ворота, если на поле нет ни защитников, ни вратаря. Первые несколько раз это было бы здорово, но вскоре это тебе наскучит. Нет, юный Джек, приятное волнение возникает тогда, когда мы учимся уклоняться от защитника и обводить вокруг пальца вратаря». Мама Гамбе умолкла, и взгляд ее снова устремился к горизонту. «Итак, мы выбираем испытания, чтобы, оставив их позади, сказать себе, что действительно чему-то научились, что действительно чего-то достигли. И мы не знаем точно, как эти испытания себя проявят», — добавила она. «Знаем только, что столкнемся с ними, когда будем на игровой площадке. Но потом мы рождаемся на земле и не помним, что именно выбрали. Не помним, что пришли откуда-то еще и куда-то еще пойдем потом. Мы просто видим игру, видим защитников и жалеем, что нам досталась непростая игра. А Вселенная почти непрерывно пытается напомнить нам о тех испытаниях, которые мы выбрали. Она пытается вдохновить нас выиграть игру, подняться в своем мастерстве над уровнем защитников. Напоминания начинаются с мелких и почти безболезненных. Но когда мы не обращаем на них внимания, Вселенная становится настойчивее. То, что некогда было легким похлопыванием по плечу, становится громом и молнией, а потом целым ливнем напоминаний, и у нас остается только два выхода — либо вспомнить, либо умереть. И для тех, кто вспоминает и берется за трудности, и преодолевает их, а они всегда нам по силам, иначе мы бы изначально не выбрали их, небо расчищается, и мир выглядит вот так». С этими словами мама Гамбе указала на раскинувшийся перед нами вид. «Мы видим, какой на самом деле рай — это наша игровая площадка». Она немного помолчала. «Когда муж избил меня настолько сильно, что я потеряла ребенка, это была моя гроза с ливнем. Это был будильник, заставивший меня вспомнить, откуда я пришла, зачем я здесь и куда отправлюсь после этого». Мы сами выбираем себе испытания, юный Джек. Я пыталась помочь той девочке вспомнить, как она выбрала свои испытания, пока Вселенная не послала ей знак, подобный тому, что получила я. Я внимательно посмотрел на маму Гамбе. «Как такое может быть, что ты не испытываешь к нему ненависти после всего, что он с тобой сделал? Даже мне он ненавистен, а ведь я его в глаза не видел». И ненавистен мужчина, который может так поступить с женщиной. Один из пунктов моей большой пятерки для жизни — знакомиться с людьми со всех концов света, — ответила она. Я хотела этого с тех пор, как прочла одну особенную книгу, когда была очень маленькой. Это была история о детях из других стран, которые очень отличались от моей, и она меня завораживала. Я отложила эту мечту в сторону, когда муж начал меня избивать. Но в то утро, уйдя из его деревни, я приняла решение воплотить эту мечту в реальность. Я не знала, как сделаю это, но знала, что хочу именно этого. Спустя 3 дня пути я набрела на лагерь путешественников. От них как раз сбежал кашевар, прихватив с собой большую часть продуктов. Проводник спросил меня, не смогу ли я их выручить. Вечером я пошла в джунгли, собрала коренья и травы и приготовила их с мясом дичи, добытой проводником. И так сделала первый шаг к исполнению своей мечты. Одна из женщин в той группе оказалась драматургом, и от нее я узнала то, что позволило мне перестать ненавидеть мужа. Мама Гамбе перевела дыхание и продолжила. «Я никогда прежде не слышала о пьесах и театре». Она объяснила мне, мол, это когда люди притворяются, что делают всякие вещи. Они ведут себя определенным образом, все роли и реплики распределены, и они совершают разные действия, но так, чтобы все выглядело правдоподобно. Однажды вечером я лежала у костра, глядя на звезды, и внезапно мне все стало ясно. Я пришла сюда, чтобы прожить жизнь. Я сама усложнила ее для себя, выбрав определенные испытания для преодоления. И коль скоро я их выбрала, кто-то должен был играть роль защитника на игровом поле. Кто-то должен был произнести определенные реплики и действовать, чтобы эти испытания казались правдоподобными. И у меня случилось видение. Когда я умру, я увижу всех людей, которые встречались мне при жизни, а не только тех, кто были моими друзьями и союзниками. И тогда пойму, что все те люди, которые создавали для меня самые большие трудности и препятствия, на самом деле были всего лишь актерами в моей пьесе. Что они мысленно твердили, произнося вслух свои реплики: «Освободись, Гамбе! Не слушай меня, это просто реплики из пьесы. Освободись!» Я увижу этих людей, и они будут приветствовать меня громче всех. Ведь именно они больше всех надеялись, что я смогу рассмотреть суть за их костюмами и отрепетированными репликами. Их самым большим желанием было, чтобы я одолела их и воплотила свою большую пятерку для жизни. Вот почему я не ненавижу своего бывшего мужа, юный Джек. Я вижу его таким, какой он есть, и понимаю, какую роль он сыграл в моей жизни. Пару минут я сидел молча. «Уж не хочешь ли ты сказать, что то, что он делал с тобой, было нормально?» — недоверчиво произнес я. «Юный Джек, есть разница между пониманием, что люди — актеры в нашей жизни, и позволением им продолжать играть эту роль. Когда понимаешь, что все происходящее — это пьеса, заодно понимая, что ты сам режиссируешь ее. Для меня речь не о том, что нормально, а что нет. Речь о том, чтобы дать себе право выбирать, какой будет моя пьеса и кому я позволю в ней быть». Глава 16. В одно сумрачное утро, когда туман был настолько плотен, что я с трудом различал тропу в 5 футах перед собой, мама Гамбе сказала мне, что я вскоре увижу своего первого носорога. «Сомневаюсь я, что мы хоть что-то увидим, мама Гамбе», — возразил я. «Такой туманище, что я и тебя-то едва могу разглядеть, а нас разделяет всего пара шагов». «Он рассеется, когда взойдет солнце», — уверила меня мама Гамбе. «А теперь поторопись, мы должны добраться туда, где будут носороги, пока туман еще держится». Она повела меня вниз по холму, на котором мы ночевали. Казалось, мы с ней перенеслись на этакий край света. Куда ни падал мой взгляд, везде я видел лишь смутные тени деревьев, валунов и еще каких-то предметов, которые было невозможно узнать в густоте тумана. Я понятия не имел, куда мы идем, и старался идти шаг в шаг за мама Гамбе. Мысль оказаться одному посреди такого тумана не доставляла мне ни малейшего удовольствия. Спустя час мама Гамбе жестами показала мне, чтобы я двигался как можно тише и что разговаривать не следует. Туман еще не рассеялся, но даже при такой низкой видимости я замечал, что мы идем среди низкорослых деревьев не больше 6 футов в высоту, чуть больше 180 сантиметров. У них были крохотные листики и тонкие ветки, торчавшие во все стороны. Труднее всего было не наступать на сухие веточки, нападавшие на тропу. Каждый раз, как одна из них подворачивалась мне под ногу, слышался громкий треск, а мама Гамбе бросала на меня встревоженный взгляд. А потом перед нами внезапно выросла небольшая возвышенность, не более 4-5 футов высотой, около 1,5 метров. Это была гигантская лежачая скала, и когда мы подошли ближе, я понял, что она отвалилась от высокого каменного утеса, стоявшего прямо за ней. Мама Гамбе взобралась на возвышение и уселась на него. Я последовал ее примеру, и когда устроился рядом, она приложила ладонь к моему уху. «Насладись каждым мгновением этого утра, юный Джек», — прошептала она. «Мир вот-вот раскроется перед тобой». И он действительно раскрылся. Когда солнце поднялось в небо, картина передо мной изменилась в один миг. Поначалу казалось, что постепенно из тумана выглядывает каждая веточка, каждый стебель высокой слоновой травы. Радужным сиянием зажглись капельки росы, отражая немногочисленные лучи света, которым кое-как удалось проникнуть сквозь густой от влаги воздух. А потом я услышал звуки. Абсолютная тишина тумана, заполнившая раннее утро, уступила место трепету ветров и голосам птиц, которые начали слетать со своих гнезд в утесах над нами. Я слышал жужжание насекомых, которое становилось все громче, и потрескивание сучков под лапами животных, зашевелившихся в зарослях. И еще было небо. Когда туман начал таять, перистые облака на горизонте сменили цвет серого на розовый, а потом на ярко-оранжевый, пока солнце начинало свое восхождение. С его восходом весь мир ожил. В этот момент я чувствовал себя словно в присутствии Бога. Мне казалось, что именно ради таких моментов и был создан наш мир. Это было не просто прекрасно, это было ошеломительно. Мама Гамбе притронулась к моему плечу и указала в сторону. В 20 ярдах, около 18 метров от нас, стояло одинокое раскидистое дерево, возвышавшееся среди низкорослого подлеска. Когда мы пришли сюда, туман был настолько густым, что я его не видел. На одной из больших нижних ветвей на лапы поднялся взрослый леопард, выгнул спину и потянулся, вонзив когти, в древесную кору. Потом, как опытный канатоходец, он неспешно развернулся на ветке, подошел к стволу и спустился на землю. Я весь напрягся и посмотрел на мама Гамбе, но она медленно покачала головой, показывая, чтобы я не волновался. Леопард подошел к водоему у основания утеса, и я увидел, как он лакает чистую воду. Большой кот снова потянулся, высоко задрав зад и вытягивая шею вперед, а потом исчез в траве. Я несколько секунд смотрел ему вслед, а потом мама Гамбе снова коснулась моего плеча. Я повернулся и проследил за ее взглядом. В каких-нибудь 50 футах, около 15 метров от нас, паслись 4 взрослых носорога. Мама Гамбе очень медленно приставила ладонь к моему уху и прошептала: «Если хочешь двигаться, делай это понемногу и очень медленно. У носорогов очень слабое зрение, но они нападают, уловив движение или звуки, если застигнуть их врасплох или разозлить. Рост каждого из животных составлял более 6 футов, а длина тела превышала 12, около 180 сантиметров и 3,5 метра соответственно. Их рога были похожи на гигантские изогнутые шипы, возвышавшиеся над их мордами. «Какие восхитительные создания», — подумал я. Их серая шкура напоминала доспехи, а общий вид навевал мысли о неприступной крепости. Когда эти массивные мускулистые животные неторопливо пережевывали листья и траву, это зрелище казалось каким-то странным парадоксом. Если и есть на свете животное, специально придуманное для устрашения хищников, то это носорог. Мы наблюдали за носорогами все утро. После того, как туман полностью исчез, я увидел, что мы сидели на каменной платформе у подножия утеса, рядом с которым образовался маленький пруд из дождевой воды. Это было идеальное место для наблюдения за животными. Помимо носорогов и леопарда, в то утро мы видели множество других животных, в том числе антилоп бушбоков, ориксов, куду и миниатюрных газелей Томпсона. Семейство бородавочников принялось забираться прямо на нашу скалу, но потом они почувствовали наше присутствие и помчались прочь. Когда мы уходили среди деревьев перед нами, неторопливо шла мать-слониха, а за ней семенил маленький слоненок. Это было само совершенство. Я так давно мечтал увидеть всех этих животных и пытался представить себе, как это будет. Чего я не мог вообразить, так это той энергии и физических ощущений, которые при этом возникнут. Ощущение легкого утреннего ветерка на руках, теплых лучей солнца на лице, содрогание земли, когда носорог волновался и нервно топал ногой. Одно дело было воображать все это, и совсем другое — почувствовать. Я начал притворять в реальность свою большую пятерку для жизни.